Настала моя очередь насторожиться. «Позволь мне рассказать о своем разговоре с Мэддоксом», — продолжал Дестер. «Когда мне в голову пришла идея с неприметным капканчиком для тебя, я понял, что не могу выложить ему правду. Мне захотелось изменить пункт о самоубийстве, потому что в настоящем виде он слишком упрощал все для тебя. Поэтому я сказал Мэддоксу, что прошу его вычеркнуть из страховки этот пункт, потому что я алкоголик и в пьяном виде способен к покушению на свою жизнь. А отсутствие этого пункта и невозможность для тебя получить страховку в случае моего самоубийства послужит для меня сдерживающим обстоятельством. Вряд ли служащий компании поверил моему объяснению, но он прислушался к моему мнению и вычеркнул этот пункт о самоубийстве». Дестер отпил виски из стакана, и я заметил, что руки у него дрожат. «Итак, положение теперь таково, что если я убью себя или ты убьешь меня и замаскируешь это под самоубийство, компания не выплатит тебе страховку. Ты поняла это?» Элен ничего не ответила. Она сдвинула брови и смотрела на противоположную стену. Но она слушала. «Несколько недель тому назад, — продолжал Дестер, — я решил, что когда истечет срок моего контракта, я застрелюсь». И я и Элен снова посмотрели на Дестера. «Я отдавал себе отчет в том, что без работы у меня нет будущего, — спокойно говорил он. Я банкрот и по уши в долгах. Итак, срок моего контракта сегодня истек, и я собираюсь покончить с собой». «Я не верю тебе», — перебила Элен. «Впрочем, меня не слишком заботит, как ты поступишь». «Я так и думал», — ответил муж. «Но суть не в этом. Вряд ли кто другой услышит этот выстрел, кроме вас. Теперь слушай внимательно. В твоем распоряжении будет несколько часов, чтобы придать моему самоубийству вид убийства. Придать ему вид несчастного случая не удастся. Случайно люди не стреляют себе в голову». Элен посмотрела на мужа, как на сумасшедшего. «Если полиция признает, что я застрелился сам, ты не получишь страховки. Но если будет решено, что меня убили, то страховая компания будет вынуждена заплатить тебе. Ты следишь за моей мыслью? Видишь, какую ловушку я тебе подстроил? Понимаешь, что я имел в виду, когда говорил, что представляю тебе возможность самой наказать себя? Ловушка расставлена, а приманка в ней — 750 тысяч долларов. Тебе останется только сфабриковать улики, наворотить немало лжи, чтобы убедить всех, что я не покончил с собой, а меня убили. И тогда, если ты проведешь все умно и не сделаешь ни одной ошибки, ты получишь эти деньги». Я почувствовал, что покрываюсь холодным потом. Взглянув на Элен, я увидел, что она побледнела и застыла, как изваяние. «Не знаю, что ждет человека за гробом», — не унимался Дестер. «Возможно, пустота. А возможно, я все-таки смогу наблюдать после смерти за тобой, Элен. То-то уж я позабавлюсь». Он закурил сигарету, неотрывно глядя жене в глаза. «Мне кажется, что ты не устоишь перед приманкой и постараешься выдать мое самоубийство за убийство. Вряд ли тебе удастся перехитрить такого человека, как Мэддокс. Поэтому с моей стороны будет честно предупредить тебя, что тебе предстоит иметь дело с исключительной личностью. Стоит только ошибиться, и тебя могут обвинить в моем убийстве. Это будет довольно забавно, если учесть, что ты уже пыталась отправить меня на тот свет. Чтобы еще больше затруднить для тебя дело, я попросил Нэша присутствовать при нашем разговоре, хотя, возможно, с ним ты легко договоришься. Ты умеешь обращаться с мужчинами, и, может быть, тебе удастся склонить его на свою сторону и заставить держать рот на замке. Ведь 750 тысяч — такая соблазнительная сумма, что любой человек может поддаться на уговоры при условии, что он получит часть денег. Элен вскочила с места. «Я не собираюсь больше слушать тебя!» — крикнула она. «Пьяный идиот! у тебя никогда не хватит храбрости застрелиться. Оставь себе свои паршивые деньги, мне они не нужны. Можно подумать, что свет клином сошелся на твоих 750 тысячах, что нет больше богатых дураков? Я знать больше не желаю ни тебя, ни твоей игры со страховкой. Элен хлопнула дверью и выбежала в холл. Я слышал, как она бежала вверх по лестнице. Я последовал ее примеру. «Я тоже не намерен выслушивать ваши бредни», — сказал я, и, не посмотрев даже в сторону Дестера, вышел в холл и спустился во двор. Я был на полпути к гаражу, когда в доме раздался выстрел и задребезжали стекла. Некоторое время я стоял неподвижно, словно уткнувшись в стену, а потом повернулся и побежал в дом. На верхней ступеньке лестницы стояла бледная Элен, широко раскрытыми глазами. Мы смотрели друг на друга. «Войди и посмотри», — прошептала она. Я призвал на помощь все свое мужество, пересек холл и открыл дверь кабинета. Глава шестая. Дестер сидел в кресле у самого стола, уронив голову лицом вниз на стол, на раскрытый блокнот. Кровь из раны уже успела растечься по лицу, блокноту и столу. Автоматический револьвер 38-го калибра лежал на полу рядом с ногой стрелявшего. Даже не притрагиваясь к Дестеру, я понял, что он мертв. Слишком страшной была у него на голове рана. Я стоял, глядя на него, и ничего не соображал от ужаса. Мне не верилось, что он все-таки решился на такой поступок. Потом я с трудом оторвал от умершего взгляд и вышел в холл. Элен спустилась с лестницы. Она стояла неподвижно, устремив на меня вопрошающие глаза. «Мертв?» — спросила она. «Да», — ответил я дрожащим голосом. «Сумасшедший пьяный дурак! Я никогда не думала, что он отважится на подобное!» Она прошла мимо меня в кабинет. Я почувствовал, что мое лицо мокро от пота, и сунул руку в карман за платком. Мои пальцы коснулись того письма, которое я обещал Дестеру бросить в почтовый ящик. Я вытащил письмо, долго смотрел на него, не совсем ясно понимая его смысл. Потом перечитал его еще раз. От Эрла Дестера, 19 июня, Голливуд, Хиллкрест Авеню 256. Уважаемый Бернет, зная ваш многолетний опыт и успешную работу, не думаю, что сообщу вам, искусному адвокату,